Глава 13. Я прикрыла глаза, откинувшись на подушке. Стейнер молчал, но я ощущала его изучающий жадный взгляд. Он не просто смотрел, он исследовал взглядом каждый миллиметр моего лица. Что он хочет в нем увидеть? Портрета княжны у светлых нет, в этом дядя уверен. Последний раз мой портрет появился в прессе, когда мне было 7. После этого на меня было совершено покушение, и дядя сделал так, чтобы лицо княжны Сигал исчезло. Интересную информацию озвучил дракон. Знает ли об этом культе дядя? И если знает, почему ничего не сказал? Иногда меня бесит то, что меня слишком оберегают. Дядя, заменивший мне отца, братья и даже подруга, которая, как только узнала, что я фея, стала вести себя как моя мамочка. Хотя нет, вру. Моя мать как раз совершенно не напрягается по этому поводу. Она утверждает, что меня недооценивают, и бояться нужно не мне, а меня. И я за это ей благодарна. Дракон, ты все рассказал? Или есть еще что-то? Почему ты не называешь меня по имени? Попробовал Стейнер сменить тему. А нужно? Я закрыла глаза. Ответ «не хочу» тебя устроит? Итак. Кроме вас, на фею еще охотятся неизвестные заговорщики, возомнившие себя посланниками Бога. А ты уверен, что они хотят устранить фею, а не наоборот, привлечь ее на свою сторону? Все же феи могут исполнять желания. Не то чтобы это было правдой, но если малефики проклинали, рассчитывая за это собственным жизненным ресурсом, то феи могли одаривать, не теряя при этом ни мгновения своей жизни. Да, мы не могли приносить прямой вред живому, но ведь всегда можно обойти этот запрет и наградить благом так, что награжденный сам полезет в петлю. «Фея, ты?» — задал вдруг Стейнер неожиданный вопрос. Внимательный пристальный взгляд отслеживал мою реакцию. Движение тела, взгляд. «Не с тем ты в игры играешь, Светлый. Откуда вы узнали, что среди темных есть фея? Это ведь не афишируется, насколько я знаю. Даже нам недоступна эта информация». «Но ты ведь знаешь, о ком речь?» — настаивал дракон. «Да сдалась им фея. Вот чего прицепились». Видя мое сомнение, Стейнер продолжил. «Чтобы защитить фею, нужно знать, кто она. Или чтобы выиграть спор, не так ли, Стейнер? Что там на кону? Куча золотых и слава? А нет, вы же у нас все арии из правящих родов. Вам фея нужна не только для того, чтобы выиграть и внести себе в блокнотик галочку, а еще за тем, чтобы заполучить себе ценную кровь, чтобы использовать девушку в своих интересах. Что-то идея дяди породниться со светлыми мне больше не казалась такой уж хорошей. Если не убьют, то будут вовлекать в интриги, тащить во всякие сомнительные делишки, шантажировать, подкупать. А оно мне надо. А еще мне не надо, чтобы мужчина, которого я выберу, любил и ценил не меня, а мои крылья и возможности. А как узнать, что именно ему нужно? Девушка Джаз или фея? И я решилась. Фея — наследница князя, его единственная дочь. Стейнер бросил быстрый взгляд на свой перстень с рубином. Как интересно. Проверим. А еще она помолвлена с одним нужным короне магом. Камень едва заметно сменил цвет на более светлый. Ага. Значит, я не ошиблась, это не просто кольцо, а артефакт, распознающий ложь. Нередкая вещь, но это сделано очень качественно. Я бы внимания не обратила, если бы не заметила, как часто собеседник на него смотрит. Не помню, был ли он на нем раньше. Мне кажется, что нет. Только помолвочное колечко на мизинце. «Княжна Сигал?» Даррен не казался удивленным. «Очень загадочная особа. Ты с ней знакома?» «Видела», — кивнула я. «В зеркале, но ведь не соврала». «И сразу поняла, что она фея?» «Нет», — подслушала разговор ректора с ее матерью. «Нечаянно. Камень на мои слова не отреагировал, потому что это было правдой. Мне было лет 5, и я пряталась от нянюшки за шторой в дядином кабинете, когда туда пришла мама и князь. Они продолжили разговор, начатый в коридоре, и я услышала, что во мне просыпается кровь темной феи. «Теперь вы отстанете от нас?» — спросила иронично. «Сам видишь, ваш спор никто бы не смог выиграть». «Это очень важная информация», — — намекнул Стейнер. Я закатила глаза. «Да брось. Это не настолько уж большой секрет. Но, конечно, я потребую с тебя клятву, что ты не станешь кричать о княжне на каждом углу. Мне бы не хотелось врагов в виде правящей династии». «Эта информация останется в моей семье», — кивнул Светлый. «Какой забавный. Он меня очень сильно недооценивает». «Нет, Стейнер. Эта информация останется только среди твоих родственников первой крови. Семья — это слишком расплывчато ей». Я помахала рукой, подбирая слово. «И может быть слишком многочисленной, чтобы доверять всем ее членам». «Хорошо, клянусь». «Какой покладистый. Но он нас очень выручил с Изой, поэтому не стану требовать клятву на крови. Все равно на осеннем балу все узнают правду». «А теперь давай поговорим о нас, Джаз», — промурлыкал Светлый и склонился надо мной. «Хочу пригласить тебя на свидание. Завтра. И отказ не принимается». Я постаралась вложить в свой взгляд всю доступную мне язвительность, хотя сердце отреагировало на предложение дракона неправильно. Оно забилось чуть быстрее, нагоняя жар к щекам. Не хватало еще покраснеть и смутиться. «Темная», — странным, тягучим и хриплым голосом произнес Стейнер. «Ты еще не поняла, что я тебя никуда не отпущу. Я выбрал тебя, и мой дракон согласен с этим выбором. Мне очень хочется приковать тебя к этой кровати и больше не выпустить из этого дома. Даже не вздумай отказать». «Опять будешь шантажировать?» Я протянула руку и прогулялась пальчиками по его груди. «Считаешь, что твое внимание лестно для меня? Думаешь, я растаю от счастья?» «Нет, не думаю, но не отказался бы». Улыбнулся он и начал медленно склоняться к моему лицу. Моя ладонь уперлась в мужскую грудь, и я на мгновение прикрыла глаза. Где-то там, за ребрами, очнулось от спячки то, что Иза называла «дрыхнущее сексуальное желание». Я уткнулась взглядом в гладкий подбородок, четко очерченные губы. В расстегнутом вороте черной рубашки виднелась шея с аккуратным кадыком. В голове возник абсолютно дурацкий вопрос. Растут ли у драконов на теле волосы? Может, спросить, чтобы разрядить слишком интимную обстановку? Стейнер хмыкнул и склонился еще ниже. А я облизнула нижнюю губу. О, хаос! Этот Светлый будил во мне неизведанные ранее чувства. Интерес, желание, томление. Так вот ты какая страсть. Джаз, я ведь упрямый. Все равно не отстану, пока не согласишься. Лучше не сопротивляйся. А то прямо сейчас соблазнять начну. Какая заманчивая угроза. А я и не против. Мне ведь жениха присмотреть нужно. Так почему бы не начать усердно присматриваться именно с этого кандидата? Я подумала, что пусть целует. Мне ведь нужно узнать, будет ли опять мое тело странно реагировать на его прикосновение. И Стейнар не разочаровал. Этот поцелуй был таким, как надо. Крышесносным, жарким, страстным. Я, нагло запустив пальцы в жесткие волосы, плавилась от нахлынувших ощущений. Кто-то застонал. Да это же я. И мне не было стыдно, мне было хорошо. До того момента, как спину резануло острой болью. Я выгнулась в руках Стейнера и застонала уже не от вожделения, а от боли. Из глаз брызнули слезы. На мгновение мне показалось, что кожа на спине лопнула, оголяя лопатки. «Джаз, что с тобой?» Дракон подхватил меня на руки и бросился в соседнюю комнату. «Стой!» Не хватало еще перепугать Изу. «Стой! Сейчас все пройдет. Опусти меня на кровать, пожалуйста!» Слава богам, он послушал. Осторожно вернул меня на место, накрыл пледом и только потом спросил. «Что это было?» «Аллергия на тебя». «На меня?» — не понял Стейнер. Выглядел он озабоченным и напряженным. Не каждый день девушка, которую ты выбрал, заявляет, что у нее на твои поцелуи болезненная реакция. «Угу», — буркнула я, укладываясь удобнее. Боль прошла, словно ничего и не было. «Скажи, Светлый, наши поцелуи не вызывают у тебя никаких странных ощущений?» Парень задумчиво покачал головой, а потом энергично растер руками лицо и поднялся. «Тебе нужно отдохнуть. Приятной ночи, Джаз. Завтра обсудим». Он был уже у двери, когда я тихо и спокойно произнесла. «Свидание не получится. У меня завтра тренировка». В ответ раздался хмык, и дверь закрылась. Если Стейнер думал, что его откровения вызовут у меня бессонницу и девичьи переживания, то он очень сильно ошибся. Я вырубилась моментально, как только за ним закрылась дверь. И мне ничего не снилось. Ни драконы, ни взрыв, ни женихи. Хотя тщательно проговорила заговор на жениха. Тот самый, который девочки всегда шепчут в подушку, ночуя в новом месте. А утро наступило подозрительно быстро. Не успела окунуться в прекрасную тьму, как стены сотряс удар. В дверь дома не просто стучали, в нее колотили, и похоже, что тараном. Я испуганно подпрыгнула на кровати, оглядываясь и не понимая, где нахожусь. Открылась дверь в смежную комнату, и из нее выглянула растрёпанная и заспанная Иза, на ходу завязывая поясок халатика. «Что это? Нападение?» Я растерянно пожала плечами, выбираясь из-под пледа и быстро натягивая лежащие у кровати широкие штаны. Не знаю, кому они принадлежат, но мне сейчас нужнее. «Боюсь, это спасатели. Фух. Если это те, о ком я думаю, то скоро здесь будет шумно. Главное, чтобы войну не развязали». Пробормотала я под нос, но Иза услышала и понимающе кивнула. «Изабель, вернись в комнату», — раздался мужской голос. Я с негодованием уставилась на целительницу, усердно сигнализируя ей бровями. «Неожиданно». «Это Кьяртен», — затараторила подруга ветреная, пряча взгляд. «Понимаешь, он зашел пожелать мне спокойной ночи. То есть доброго утра». Иза покраснела и скомканно закончила. И вот. Как и все рыжие, краснела она стремительно. От шеи до кончиков чуть заостренных ушей. «Ох, как интересно!» — протянула я и даже прислушиваться к шуму в коридоре перестала. «Что мне какое-то нападение, когда моя лучшая подруга провела ночь с парнем?» «Это не то, о чем ты думаешь», — выпалила Иза. «А о чем я думаю?» В двери появился такой же заспанный лохматый Кьяртен с голым торсом и в светлых широких штанах. В отличие от Изабели, он не смущался. Пригладил волосы и, приобняв девушку за талию, произнес: «Доброго утра, Джаз. Оставайтесь в комнате, мы разберемся». С этими словами он осторожно прикоснулся губами к олеющей щеке целительницы и быстро вышел из комнаты. «Проходной двор, а не спальня». Возмутилась я, собирая косички в хвост. «Подруга, не хочешь ничего рассказать?» Подруга смущенно потупилась, а потом решительно вскинула голову и заявила. «Не выгонять же его было. Ты же знаешь, что мне велел папенька. Мне тоже нужно выйти замуж с выгодой для рода». Удивительно, как одновременно мы решили присмотреться к светлым. Сделала я губки уточкой и похлопала ресницами. Иза села на кровать, поджала ноги и как-то смущенно произнесла. «Он такой. Ты не думай, я не простила ему спор. Он мне кольцо с изумрудами еще не подарил. И кулон к нему. И диадему хочу. Вот когда подарит, тогда и подумаю, стоит ли за него замуж выходить. А пока он у меня прощения просит». «Так вот, как это называется. Всю ночь просил». Не удержалась я и перебила подругу. «И утром два раза». Прыснула Иза, и, переглянувшись, мы расхохотались. «Как думаешь, кто ломится в дом? Демоны или наши парни очнулись?» Когда мы немного успокоились, спросила Изабель. «Есть у меня мысли на эту тему, но я очень хочу ошибиться». «Твои старшие?» — ахнула Изабель. «Ну как узнали?» «Эти узнают», — вздохнула я. «Ой, что будет?» Дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену. И спальню спиной вперед влетел Стейнер. Мы с Изой прижались друг к другу и замерли, как два перепуганных кролика под взглядом голодного волка. «Полный фурзец», — прошептала я, чувствуя дрожь в коленках. Следом за драконом вошел разъяренный мужчина. Черные волосы с фиолетовым отливом собраны в высокий хвост. Черная форма с офицерскими нашивками. В янтарных глазах сталь. «Мой старший брат». Из всех детей дяди Ивард больше всех на него похож, боялись его почти так же, за глаза называя темным палачом. «Изабелла», — прорычал он, бросив на меня быстрый взгляд. «С вами все в порядке?» «Да», — растерянно проблеяла подруга, не понимая, отчего претензии предъявляют ей, а не мне. «Мы уходим». Под пристальным взглядом мы вдоль стеночки стали пробираться к выходу. «Да кто ты такой?» В руках Стейнера начал разгораться огонь. «Ее жених», — криво усмехнулся старший брат, кивая на мою подругу. Изабель споткнулась и испуганно округлила глаза. Стать невестой одного из моих братьев в ее планы не входило. «Жених?» Стейнер нахмурился, но мне было не до изучения его эмоций. Следовало убраться отсюда как можно быстрее, пока конфликт не перерос в международный скандал. «Я тебе потом все расскажу», — пролепетала Иза, пытаясь сохранить интригу. Но взгляд ее при этом не сулил братцу ничего хорошего. Мы тихонько семенили следом за Ивартом и в коридоре увидели прижатого тьмой к стене Кьяртона. Рядом с ним застыл еще один славный представитель старшего поколения княжеских детей. Второй по старшинству брат внимательно нас осмотрел и удовлетворенно кивнул. «Уходим». И мы ушли. Портал Ивард открыл сразу же за порогом. И спустя мгновение мы сидели за накрытым столом в кабинете какого-то ресторана. «А теперь, малая, рассказывай. Все и подробно». Я тяжело вздохнула и начала рассказ. «Старшие братья — это вам не мама, сгладить углы не получится». Я рассказывала подробно, вспоминая даже самые мелкие детали. Если что-то упускала, добавляла Иза. Начала с нашего прибытия и первой встречи со Стейнером. Рассказала о споре, о нашей маленькой мести, об ухаживании их светлых ариев. Только про поцелуй с напарником промолчала. Высказала свои подозрения о личностях драконов и потом перешла к культу кровавого бога. Изабель слушала, приоткрыв рот. Она ведь не присутствовала при нашем с напарником разговоре. «Мелкая», — обратился ко мне блондинистый братец. «Вспомни точно, какие даты называл твой собеседник». Я задумалась. 2 года назад о культе услышали, а год назад он перестал быть веселым. Братья переглянулись. «Вы знали?» «Не все, но кое-что слышали». «Я доложу отцу», — кивнул Ивард. «Да вы ешьте, а то на вас смотреть страшно». Я взялась за ложку, а братья уставились друг на друга. Переговариваются мысленно. Старшие это умели, а вот наше поколение пока такими навыками похвастать не могло. Из нас только Цуань-кун мог легко установить контакт с любым кровным родичем. У остальных получалось криво и болезненно. Иза ёрзала на стуле, периодически посматривая то на одного брата, то на второго, то на меня. Она ковыряла вилкой рагу, но ела без аппетита и мыслями была где-то далеко отсюда. Наконец, когда мы перекусили, а я смочила горло слабым разбавленным водой вином, Ивард произнес: «Все, как мы и предполагали. У нас крот». «Кто?» — удивилась Изабель. «Шпион. Тот, кто слил информацию о фее в команде. Но его мы вычислим быстро». «Как?» — подруга склонила голову набок. «Я лично пустил слух, что к светлым едет фея. И точно знаю, кто именно слышал об этом. Проверим каждого и найдем». «У нас тоже есть вопросы». Я, как прилежная ученица, подняла руку, привлекая к себе внимание. Дождавшись кивка Иварта, выпалила: «Какой краской ты красил волосы? И где взял такой шикарный цвет глаз?» Старший, не мигая, смотрел на меня, ожидая продолжения, а второй брат громко заржал. «С тебя, золотой брат, ты проспорил». Я подняла вопросительно бровь. «Он утверждал, что ты не заметишь, потому что будешь в расстроенных чувствах». «Чтобы я не заметила, что его глаза из черных превратились в янтарные? И как при солнечном свете меняется оттенок на его волосах? Ну это же мой любимый чернильный хамелеон. Я за ним 1/2 года гонялась, но так и не смогла купить. Ивард, скажи, что ты взял и мне пару флаконов». Старший вздохнул и полез в карман, но, вопреки моим надеждам, вытащил не флакончик с краской, а золотой и бросил его блондину. «Везунчик ты». Второй брат оскалил клыки. Оборотень. И кровь матери в нем преобладала. А еще он родился в семье, которая фанатично поклонялась духам предков. и по их заветам имя получил такое зубодробительное, что человеческое горло могло произнести только первую его букву. «Всё, я наелась, ещё ложкой лопну». Я откинулась на спинку стула и выдохнула. Еда здесь была хоть и простая, но очень вкусная. Не изысканные блюда, как в столичных ресторанах княжества, куда мы ходили с семьёй, зато сытная и аппетитная. То, что нужно с утра двум девушкам, проведшим достаточно нервную ночь. «Как вы нас нашли?» — спросила, наконец, Иза. «Семейные секреты», — рассмеялся второй брат. «Ты ведь не думаешь, что мы отправим единственную сестру и наследницу княжества без возможности выдернуть её в любой момент?» «Но вы не выдернули, когда мы были в опасности», — возмутилась Изабель. «Мы знали о щите отца и следили издали», — отмёл претензии Ивард. «Наши агенты наблюдают за вами постоянно. Поэтому, когда вы исчезли, нас об этом сразу же оповестили. Пришлось использовать связь крови». Мы с Изабель понимающе переглянулись. Связь крови — сложное многоуровневое заклинание, способное найти родственника по крови, даже если он скрыт защитными заклинаниями. Оно использовалось редко, потому что сил брало немерено. И не каждый умел создавать такие ритуалы. Но мой второй брат был оборотнем, а для них магия крови — единственная доступная магия. «Вы поели? Есть ещё кое-какие дела». Ивард глянул на артефакты времени. «Подождите». Изабель подняла на него взгляд. «Почему ты солгал, что мой жених?» — спросила она чуть хрипловатым голосом, стараясь казаться независимой и незаинтересованной. «А ты возражаешь? Не хочешь породниться с княжеской семьёй? Не желаешь войти в наш род?» — саркастично улыбнулся брат. В этот момент он мне казался циничным, высокомерным, жестоким засранцем. Впрочем, именно таким он и был. «Как-то это всё неожиданно», — начиная злиться, ответила Иза, без страха глядя в светло-карие глаза. «Ты ведь понимаешь, что сильный целитель с редкой наследственностью, как у тебя, не может уйти куда-то к светлым, Изабелла. Ты очень ценный для княжества маг, и наша семья заинтересована в тебе. Твой отец, кстати, дал согласие». Брови моей подруги взлетели в удивлении. Глаза округлились, а рот превратился в маленькую букву «О». Она явно была в шоке. «Не пугайся так. Князь велел мне жениться, я выбрал тебя. Хотел сообщить в более приятной обстановке, но как вышло, так вышло». Изабелла только и могла хлопать ресницами и хватать ртом воздух. Я молчала, не особо веря словам брата, хотя и понимала, что в том, что он говорит, есть доля правды. «Но почему я об этом не знаю?» — заорала Изабелла и вскочила на ноги. «Как так? Я...» «Успокойся», — холодно осадил её Ивард. «Сейчас ты официально моя невеста». «Твоя невеста?» Изабель резко успокоилась и задумчиво осмотрела братца. Если бы он знал Изу так, как её знаю я, он бы не выглядел таким довольным. «Изабелла, ты ведь понимаешь, нам нужен был официальный повод, чтобы вытащить вас из дома родственника императора. Ревнивый жених — идеальное прикрытие. Теперь я имею право находиться на территории Светлой Империи и даже посещать тебя в Академии. Для расследования, которое я провожу, это необходимо». «Фух», — облегчённо выдохнула Иза и жадно отпила из моего бокала. «Я уже испугалась, что это всё по-настоящему». «Это всё по-настоящему, Изабелла», — расстроил её братец. «Но если у нас ничего не получится, мы расстанемся». «Давайте вы об этом поговорите позже», — влезла я в их разборки. «Потому что сейчас у меня вопрос, что нам делать дальше?» «А у меня вопрос. Что связывает тебя, малая, с Дарреном Стейнером?» Сбил меня с умной мысли серьёзный голос Э. «Упс. А я так надеялась, что пронесёт». «Да ничего нас не связывает». Стараясь быть независимой и безразличной, честно ответила я. «Он мой напарник, и он пригласил меня на осенний бал в Академии». «В качестве кого?» — рыкнул Э. «В качестве его девушки». Голос дал слабину, и я пискнула, очень чётко представив, как старшие сворачивают Стейнеру шею, а потом сжигают его труп. «Подробности», — вперил в меня немигающий взгляд Ивард. «Обойдетесь», — огрызнулась я. «Я же не требую подробностей вашей личной жизни». «Ага, значит, все же личная жизнь», — обрадовался блондин. «Я проверю его», — припечатав меня суровым взглядом к стулу, с угрозой в голосе заявил Ивард. «Если ты решила с ним просто инициироваться, то...» «Хватит лезть в мои дела», — не выдержала я. «С кем хочу, с тем и инициируюсь». «А как же Джорит Ларм?» Блондинистый братец поднял обе руки и покрутил пальцами. «Ты же с ним планировала провести осенний бал». «Вот гад, всё-то он знает». Я задрала нос и показала брату язык. Ивард нахмурился, но только многозначительно посмотрел на меня. Понял, что лучше не напрягать обстановку. Сестрица на грани скандала. «Сейчас поднимаемся в номер, там вас ждет одежда». «Ну, хоть одна хорошая новость», — пропыхтела Иза и первая направилась к двери. Надоело сверкать коленками. «Изабелла», — позвал ее Ивард. «Ты ведь понимаешь, что пока числишься моей невестой, следует соблюдать приличия, не вынуждая меня убивать члены императорской семьи. Это плохо скажется на политической обстановке в регионе». Изабель прикусила губу и густо покраснела, бросив взгляд на блондина. Он только руками развел. «Вы благоухали как. Короче, понять, с кем ты провела ночь, не составило особого труда. Я сделаю вид, что не догадался, потому что сам виноват, что не донес до тебя информацию о смене твоего статуса». Казённым языком добавил Ивард, а я закатила глаза. «Вот почему за этим сухарем женщины толпами бегают? Он же невыносим». «Я поняла», — кивнула подруга. «Да и несерьезно у меня там. Так, разовая акция». Когда надо, Иза могла наступить на свою гордость и сделать вид, что все так и задумывалось. «Но когда мы останемся одни, мы об этом еще поговорим». Мы переместились этажом ниже в одну из комнат для приема особых гостей. А попросту говоря, это была комната, в которой местные девицы обслуживали клиентов. Иза сморщила носик, но, увидев две большие коробки с вещами, взвизгнула и бросилась к ним. Рядом на столе стояли полный набор алхимика и полный набор целителя. «Спасибо. Я обняла братьев. Это приятно». «Парни, я готова вам простить все, даже замужество», — воскликнула Изабелла. «Ивард, спасибо. Я без наших снадобий чувствовала себя беззащитной». «Вот и отлично. Переодевайтесь, и мы переместим вас в академию». Ивард сел на кровать и повернул голову к стене. Типа он не подсматривает. Мы быстро переоделись в форму, остальные вещи сложили в сумки, решив, что разберем все позже. «Малая». Когда вышли из кареты, на которой добирались до Светлой Академии, мы с Ивартом отстали. «Ты ведь догадываешься, что мэтр Водин не может вмешиваться открыто в противостояние? Здесь и сейчас он отыгрывает роль не особо щепетильного карьериста, для которого на первом месте личная выгода и карьера. Он ждет выгодное предложение». Я ахнула и многое встала на свои места. Странное безразличие демона, его бездействие, нежелание вмешиваться в расследование. Оказывается, вы знали про этот культ, и демон сейчас играет роль обиженного на судьбу и плюющего на своих мага, чтобы его завербовали. «Примерно так», — улыбнулся мой старший брат. «Но ты ведь понимаешь, что вам лучше об этом ничего не знать. Поэтому вопросов не задавай. Зато теперь мы имеем полное право появляться с вами рядом и охранять, если в этом возникнет необходимость. Почему вы не перенеслись в убежище, как Аннет?» «Да потому что дроуская защита не позволила нам воспользоваться магией», — воскликнула я. «Нас вытащил Стейнар, применив свой фамильный клинок». Ивард потемнел лицом и очень неодобрительно покосился в мою сторону. Спасла от нравоучения меня Иза. Она повернулась и спросила. «Тебе надо энергетик?» Я смешала. Целительница показала бутылочку с розовой жидкостью. «Нет», — ответила я с очень-очень ехидной улыбочкой. «Я всю ночь прекрасно спала и выспалась, так что полна бодрости и энергии». «Этот светлый, с которым ты провела ночь, кто он для тебя?» Буднично поинтересовался Ивард у моей ветреной подружки. Изабелла густо покраснела, а потом, честно глядя в глаза жениху, ответила. «Я не знаю, но, думаю, жениться на мне он не собирается». «Еще бы», — пробормотал себе под нос мой второй брат. Но мы его услышали. «Птичка не его полета, как и для вас», — с долей сарказма поинтересовалась Изабель. Она взяла себя в руки и опять стала вредной рыжей ведьмой. «Это он не твоего полета, Изабелла», — быстренько исправился блондин. Я только и успела показать ему кулак. «Ты для этого дракона слишком хороша». Ивард же понимающе улыбнулся, совершенно не собираясь ничего доказывать вздорной девчонке. «Я знаю тебя с детства и вполне понимаю, на какой шаг решаюсь. Я знаю, какая ты, Изабелла, и знаю, что от тебя ожидать. Ты знаешь меня. Поэтому наш брак должен быть счастливым и долгим. А притереться и узнать друг друга лучше мы с тобой еще успеем». Глядя на растерянный вид подруги, я на мгновение забыла, какой язвой она может быть. Иза картинно всплеснула руками и со смешком заявила. «Вечно у меня не как у всех. То густо, то пусто. То не было ни одного жениха, то сразу два таких завидных кавалера. Даже не знаю, радоваться мне или рыдать». «Конечно, радоваться». Ивард скупо улыбнулся и повернулся ко мне. «А теперь ты, малая. Князь приказал глаз с тебя не спускать. И мы намерены выполнить его приказ». «Вот зараза». «Дом, который вам выделили, находится в блоке преподавателей. Мы займем гостевой по соседству». «Я вас ненавижу», — простонала я, прощаясь со спокойной и свободной жизнью. «Мы тоже тебя любим, сестренка», — весело оскалился